Истории госпожи Сурчихи. Дерево желаний. Часть первая. Прошу прощения за опоздание. Еще есть возможность загадать желание. Олень, охранявший яблоню, уже собирался убрать на ночь вывеску, когда перед его причудливо украшенной, опирающейся на ствол дерева сторожкой, появилась элегантная кошечка. Охранник с улыбкой поклонился и посторонился, чтобы дать ей пройти. «Разумеется, барышня, вы знаете, как работает наше заведение?» «Думаю, да. Мне рассказала подруга». «Вот увидите, нет ничего проще. Возьмите перо, обмакните в чернила и напишите ваше желание на чистом листочке бумаги. Они лежат на столе. Потом сверните этот листок и вложите его в трещину на коре дерева. Цена желания — один орешек, и за один раз вы можете загадать только одно желание. Ваша подруга без сомнения предупредила вас, что дерево само выбирает, какие желания исполнить, а какие нет. И вполне вероятно, что независимо от потраченной суммы, желание так и не исполнится. Но я все-таки хочу попробовать, с вашего позволения». Кошечка аккуратно написала свое желание на листочке, заплатила орешек и ушла по освещенной звездами дороге. Через день охранник увидел в газете ее фотографию и прочитал, что кошечку зовут Лола, и что ее брат, которому она не решалась написать, чтобы не отвлекать его от новой работы, все-таки вернулся, чтобы отпраздновать ее день рождения. Волшебное дерево исполнило пожелание кошечки.